Дом Яна, утро, к сожалению, разбудило меня не обеденное солнышко и не запах еды, а оповещение от системы слежения за временем. В этот раз сигнатура была какая-то очень странная, а среди материалов были в основной своей массе одни лишь автоматические отчеты кляксы. Вот эта вот видеозапись, которая обрывалась на том, как по нам прокатывается какой-то огромный шар. Новый губитель бегал на малюсеньких ножках и обладал такими же малюсенькими, по отношению к основному телу, ручками. Однако столь карикатурная внешность данному индивиду вообще никак не мешала творить жесть. И, к несчастью, среди материалов не было главного времени и места. Умывшись, совсем было собрался приступить к завтраку, но куда там. И суток не прошло с момента конфликта с Зионом, я буквально только-только поспать успел, как вот вам здрасте, нападение бегемота, губителя, который умел закапываться в землю и, по слухам, между нападениями на города плавал в магме. Годзилла, братуха, ты ли это? Смахнув скупую слезу по воспоминаниям детства, отправил на другой конец планеты уже испытанные ранее на Симурк истребители. Я сильно сомневался в моей тактике, ведь противник в этот раз был своеобразный, в магме, опять-таки, плавал как в бассейне. Однако по прилету на место ситуация оказалась не настолько аховая, как я переживал. К моменту подлета моих юнитов, польский город с непроизносимым названием уже минут 10 как перестал существовать. В этот раз губитель не маялся показухой, а мочил наглухо, словно боялся не успеть. К сожалению, успел. Впрочем, город был не так уж велик, 1100, не более того. Благодаря доработанному и настроенному при помощи микросканера руки Повщины, я лишь убедился в своих подозрениях. Зион изменил тактику. Прямо говоря, губитель не только пустил в распыл половину горожан, он одним махом превратил вторую половину выживших в кипов. И тут выяснилось, что моя своеобразная вакцина, конечно, действует, но ее относительно всего человечества не так много, а при столь массовых заражениях кляксы просто не успевают отъедать тентакли этим самым осколком. Так-то, вакцина – это изначально неверно сформулированный договор, из-за которого кляксы небольшой стайкой цеплялись на человека, затем, когда он общался с другими людьми, они разбивались на группы и переходили на этих людей и так до тех пор, пока вся стайка окончательно не разбредется по человеческой популяции. При обнаружении активного осколка, начинался аларм, и ребята шли бить морду заразе. На первый взгляд достаточно удобное средство, но у него целых три проблемы. Во-первых, всех клякс надо было оплатить сразу и столько, сколько ты собирался использовать. Во-вторых, в наше время подвижность населения была не так уж высока и распространение вакцины происходило не сказать, чтобы быстро. Это с котлом повезло, ибо у них при условии использования нескольких миров, в целом была высокая скученность. Агенты постоянно шлялись, где ни попадя, и невольно растаскивали клякс повсюду. А куда они их не растаскивали сами, я через шпионов своих забрасывал. Ну и в-третьих, при массовом заражении клякс на всех просто не хватало, и тут либо осколки успевали проскочить, либо же осколок успевал зацепиться за жертву, и кляксы мочили уже обоих. В целом, конечно, ложно съеденных было не так много, но тенденция не радовала. При текущем варианте договора, даже если я обеспечу дежурной кляксой каждого человека на Земле, при столь точечных выбросах Зион один черт будет пробивать защиту. Пока я с раздражением пялился на таблицы и графики замеров, авиация уже фактически в автоматическом режиме подловила пытающегося сбежать бегемота и при помощи пятка взрывов подбросила его в воздух. Шестой взрыв плазмы уже знакомо вывернул губителя наизнанку, ну а дальше в стиле фантастики 50-х годов, и этот губитель принялся изображать собой звездолет Дедал. Тот самый безумный проект, рассчитанный на полет космического корабля на взрывах ядерных бомб. В нашем случае взрывы были не ядерные, но при каждом хлопке 0,1 килотонны вполне себе получалось. Городок этими своими действиями мы окончательно развалили, но было как-то пофигу. Прямо скажем, ведь на сайте ПХО всплыло предупреждение о внеочередной активности Левиафана. Выматерившись, отправил авиакрыло и по душу этого недобитка. Но здравый смысл подсказывал, что раз противник принялся так лихо разменивать свои пешки, то в кармане у него что-то не очень хорошее. Пока все те обалдевшие от происходящего люди обсасывали зрелище стартующего в сторону солнца бегемота, то же самое произошло с Левиафаном. В этот раз не повезло уже территории китайцев. И хоть в этот раз я смог прищучить Левиафана куда элегантнее, он, падлюка, засеял этими своими осколками город-миллионник. И хоть сама инфраструктура в целом пострадала не критично, однако, 250 000 фактически кипов это что-то с чем-то. Чисто для сравнения, официально в этом их Янбине, организации кипов Китая числилось что-то около 500 человек, то бишь на каждого янбиновца теперь будет приходиться по 500 новичков. И хоть с цифрами я мог и напутать, так как интересовался этим вопросом чуть ли не год назад, но то, что грядет пидец, можно было понять и так. Просто из-за действий котла и его детища, СКП, у гражданских сложилось идиотское впечатление, что киповство это как миллионер, только с суперсилами и прочими плюшками. Учитывая серьезную просадку по населению из-за ряда внутренних конфликтов, теперь у этих ребят будет что-то около одного кипа на 3000 человек. И будь здешний Китай тем же, что и в моем мире, они бы загнули эту братью бубликом, и появилось бы 25 дивизий, состоящих сплошняком из кипов. А вот с людишками, которые видели на какую широкую ногу жили их тамошние суперы. Нет, это будет резня, без вариантов вообще. Вот так с растрепанными нервами я и встретил гостя. Оружейник, а это был именно он, был как всегда пафосен. Даже разбитая в хламину дорога не помешала ему держать марку. В общем, старая школа, таких больше не делают. Алебарду можете оставить у входа, буркнул я, массируя виски. Могу предложить вчерашние онигири, кофе и коньяк. Довольно специфическая марка. Сняв шлем, оружейник покрутил бутылку в руках. Не думал, что в твоем возрасте может нравиться такой вкус. Вообще-то это исключительно для гостей. Нет акцизной ленты и маркировки импортера контрабанда. Телепортером границы не писаны, вы же их братью знаете. Пожал плечами. Я дал денег, а что там принесли, бог ведает. Нормальное хоть пойло, редкое, очень редкое. Ответил оружейник, крутя бутылку в руках. К сожалению, я за рулем. Возьмите с собой, после работы продегустируйте. Похоже на взятку, скорее на гуманитарную помощь. Ухмыльнулся и вынул из кофемашины чашку с капучино. Виста сказала, что у вас разговор есть. Виста торопит события, смысл которых не очень понимает. Убрав бутылку в набедренный подсумок, ответил мой гость и, помолчав, задал совсем уж неожиданный вопрос. «Кем тебе приходится Кейп-Кайзер?» «Никем». Слишком быстрый ответ, оружейник нахмурился. «Вообще-то генетически вы идентичны». «Что? Правда?» Присвистнул. «То-то я всю голову ломал, кого он мне напоминает?» «Писец, ты тайный клон Кайзера?» «Какие же страсти могут приходить в голову людям от недостатка информации?» Вздохнул. «Вы только об этом поговорить хотели?» «На самом деле нет», отрицательно качнув головой, ответил мой собеседник. У меня две темы. Во-первых, личная просьба от Далтонов. Они вновь начали записывать свою передачу и не смогли с тобой связаться. Во-вторых, хотелось бы... Стоп-стоп, вскинув руку, уточнил. Вы не в курсе, когда они собираются свою передачу записывать? Вообще-то знаю, ответил мой гость. В среду. Правда, не в Брактон-Бэй, а в Нью-Йорке. Вот оно что. По моим данным, скоро появится четвертый губитель, и вполне возможно... что в указанном вами месте и времени. Забавно, оружейник поднял руку и как-то обыденно даже, не по-геройски почесал голову. Наши с дракон расчеты говорят примерно о том же, правда, без привязки ко времени и месту. 33. Падающего толкни. Сижу за столом и карандашиком рисую бессмысленные ломаные линии и прочие окружности. Думаю, тут же, на имитации мягкого ковра буквально катается Мика и самозабвенно хохочет. И это в первый раз на моей памяти она столь яркие эмоции показывает. Сестра скромно сидит на диванчике и непонимающе смотрит на нас. Ян, ты избранный, явно кого-то спародировав, вновь начала ржать Мика, и тут до меня дошло, что она, в отличие от подавляющего большинства окружающих, видела фильм «Матрица». Видимо, она одна из немногих, кто сразу допер, что это за агенты тут такие по городу шастают и делают всем несогласным а-та-та. А что вообще происходит? Напомнила о себе Тейлор. Мика резко прекратила хохотать и внимательно посмотрела на меня. Да нет-нет, можешь и дальше угорать, скрывать тут особо и нечего уже. Скрывать что? Что скрывать, говоришь? Поднял голову и посмотрел на сестру. Оно, знаешь ли, очень неожиданно было, когда ко мне пришли с просьбой помочь построить машину времени, точнее помочь закончить ее постройку. И ладно бы для чего-то хорошего, так ведь нет, для того, чтобы предупредить котел о том, что его разгромят. Но если они боролись за... Ты в интернет заглядывала в последнее время? Там такой смачный архив со злодеяниями этого самого котла, что даже крепкого, стрессоустойчивого человека на блеф тянет. В интернет я уже как минимум неделю не выходила, неоткуда было это делать. Тейлор попыталась пожать плечами, но ранение быстро напомнило ей о том, что так делать не стоит. «Бя, и что делать будем?» Закончив хохотать, Мика подогнула ноги и уселась прям так, на ковре. «Даже если закрыть глаза на то, что они мудаки редкостные, в прошлое будет переброшена только информация для дракон, мы туда не попадем. А зачем нам туда попадать?» Вполне логично удивилась сестра, так как все еще не знала ключевого нашего затруднения. «Кем бы ни был этот самый котел, мы-то к нему какое отношение имеем? Например, ты, сестренка, поимела проблемы, приведшие к триггеру из-за программы котла по выведению кейпов-властелинов. Мика оказалась в этом мире из-за программы котла по доступу в параллельные миры. А я, так это из-за них», — перебила меня Тейлор, резко посмурнев. «Они создали условия в нашей школе, так что ты, скажем так, лишь наполовину их творение. Все же Хес там сама по себе от себя тяну парола, пользуясь удачным стечением обстоятельств. Целую школу, ради меня одной, а с чего ты взяла, что ты там одна такая?» Даже присвистнул от столь неожиданной близорукости. «Судя по документам, кроме тебя там умудрились еще 3 кейпов получить. Правда, 2 кикнулись при инициации. Ну, помнишь же тот случай с зарезанным в туалете школьником? С другой стороны, я это все уже пережила», — задумавшись, пробормотала сестра, словно не слыша меня. «Думаю, я готова закрыть на это глаза. Что случилось, то случилось. А я вот не готова», — нахмурилась Мика. «И так всю жизнь монстра испоганили, так еще и выдернули в иной мир без спросу. Оно, знаешь ли, страшно оказаться в чужом мире в одном лишь банном халате. Так, может, попросить отмотать подальше в прошлое?» — выдвинула вполне дельную мысль Тейлор. «Это был бы хороший вариант для Мика, однако то, что пытается сделать дракон, оно не сможет так далеко в прошлое канал обеспечить», — потер переносицу. «Более того, скажу тебе по секрету, но это настоящее, в котором мы сейчас сидим и общаемся, оно не первое. Так уж получилось, что в машинах времени я худо-бедно разбираюсь. Постой, мне вот сейчас вспомнилось. Ты как-то давным-давно говорил, что из параллельного мира». «Давным-давно?» — вскинул брови в изумлении. «Даже полугода не прошло». «Не придирайся к словам», — смутилась сестра. «Так почему нет?» «Потому что это именно Ян пустил их всех в распыл», — буркнула Мика и хлопнула в ладоши, отчего Тейлор даже вздрогнула от неожиданности. «Постой, а выверта?» «Тоже я», — кивнул. «А эти агенты, мои протеже, так это из-за тебя Ска со своими собаками погибла?» — вскинула голову сестра. «Значит, и Дину тоже ты, из китайцев. Что еще за Ска?» «Не понял я». «Она, видимо, про адскую гончую», — предположила Мика. «Я в новостях видела, как она своих собак на агента натравила». «Ах, вот оно что», — покивал. «Они с нападающими не церемонятся, уж прости». «Простить? Отчего-то взвелась Тейлор. А несчастную девочку, Дину, тебе тоже простить? Господи, что еще за Дина?» — покосился я на Мика, но та лишь плечами пожала. «Я про ту девочку, которую выверг держал в заложниках. Вообще-то в заложниках у него было человек 20, но девочек с таким именем среди них не было». «Да как не было?» — уже буквально орала сестра. «А у кого он, по-твоему?» — постоянно вероятности спрашивал. «А, ты про питомца? Во-первых, после такого срока на химии даже панацея руками разведет, а во-вторых, и чё, ты пойми правильно, я ее знать не знал, так что напрягаться ради очередной сидящей на наркотиках девочки было бы глупо. Так-то, ты не поверишь, но у каждой банды этого города были девочки на наркотиках. Правда, не кейпы, а сугубо для досуга особо богатых ушлепков с гнилыми мозгами. Одноразовые девочки по вывозу, точнее с последующим вывозом и закапыванием того, что осталось. Но ее же можно было спасти», — продолжала надрываться сестра. «Нет, даже не так, ее еще можно спасти, если помочь леди дракон. Как я уже упоминал, я кое-что смыслю в машинах времени. Доводилось встречать, прямо скажем», — покривился. «В общем, в зависимости от того, что именно они считают машиной времени, возможно несколько вариантов исхода». «А поподробнее?» — навострила уши Мика. «Самый вероятный исход – это ветвление. Тогда они, конечно, повлияют на прошлое, но не наше прошлое. Для нас ничего не изменится. Чуть менее вероятный исход – это настоящая машина времени. Тогда да, мы изменим прошлое, только вот беда в том, что все то, что окажется после прибытия путешественника из будущего, исчезнет, но не мгновенно. Перед своим исчезновением мы успеем всласть настрадаться. И насколько больно это будет, нахмурилась подруга. Когда начинают схлопываться мерности и законы мироздания начинают сдвигаться от привычных нам библейские «откуда гуманней», и откуда же ты это можешь знать, если будущее по итогу исчезает? Заподозрив меня во лжи, скривилась Тейлор. Потому, что путешественник во времени все это может увидеть, пока перемещается в прошлое, если, конечно, хочет это видеть. Я был молод, наивен и захотел узнать, что там за бортом, постучал пальцами по столешнице. Для настоящего перемещения во времени материального объекта требуется циклопическое количество энергии. Вот из разрушения будущего она и берется, по всей видимости. Убить себя сейчас особо жестоким и болезненным образом, чтобы предупредить организацию, которая занималась всеми теми жуткими штуками. Даже если это все было ради человечества, боюсь, мне на такое духа не хватит, поежилась Мика. С другой стороны, если оружейник прав, то нас тут всех Зион уничтожит. Как ни крути, а вариантов нет. По моим наблюдениям, машину времени здесь уже раз 20 использовали. Так что разом больше, разом меньше, невелика трагедия, но вот прочувствовать на себе деструкцию вообще не хочется. И что предлагаешь? Прищурилась Мика, видимо, уже поняв, что я что-то придумал. Ну смотрите, раз нас тут всех один черт всех убьют особо зверским образом, как мы уже поняли, то почему бы отсюда не свалить? Предлагаю помочь этим психам с машиной, чтобы она в самом деле была машиной времени, а не профанацией. И, перестав, на время, дуться, уточнила Тейлор. Так как в прошлое будут отправлять не материю, а сигнал, мы точно никому не помешаем, если часть образовавшейся энергии пустим на создание пробоя в те параллельные миры, к которым доступа нормальным образом нет. Что-то я потеряла нить рассуждений, нахмурилась Мика. А что, есть какие-то миры, которые недостижимы? Есть, кивнул. Например, одним из таких миров является твой, Мика, родной дом. Постой, я помню, что ты говорил, но, из-за особенностей моего сюда попадания, Земля Бет и несколько десятков параллельностей стали эдаким автономным островком, с которого невозможно выбраться при помощи обычной физики, предвкушающе улыбнулся. Но из-за своеобразного всплеска можно будет прорвать блокаду и свалить, оставив все это варево булькать и дальше. Хотят воскресить котел, барабан на шею и направляющего пинка под зад, и я смогу вернуться домой, не стопроцентно, но вероятность выше 50%, если ты об этом. Если это возможно, я бы хотела вернуться домой, лучше уж наши надоедливые монстры, чем вот это вот все, Мика смутилась. Извините, было бы за что просить прощения, улыбнулся. А ты, сестрица, что думаешь по этому поводу? Я думаю, что ты намеренно сгущаешь краски, буркнула она. Но, если ты не против помочь героям спасти мир, то я рада. Спасти мир, неопределенным тоном повторил я. Это трудно назвать спасением. Зион от этих ваших действий чудесным образом не исчезнет. И пусть. Сестра вскочила с дивана и закончила с пафосом. Зато мы дадим ему бой. Ну, бой так бой, с трудом сдержал ухмылку. Посовещались, проголосовали и постановили, что помощь в этом начинании оказываем. У кого-то есть что дополнить? Нет? Ну, значит, приступаем к исполнению. 34. Я вор, не герой. Дракон точнее и дракон и ее закадычный друг-оружейник правильно поняли, что некоторые вещи лежат на моей совести. И если про котел они могли разве что догадываться, то вот с агентами Смитами все было прозрачно. Выводы они сделали частично верные, но не точные, ибо я не был кипом, а значит, часть их аналитических алгоритмов выдавала откровенную чушь. Так что да, я, конечно же, впрягся в эту их сомнительную авантюру, но ровно настолько, чтобы они хотя бы в черне закончили довольно здоровенный эффектор в виде эдакой ленты Мёбиуса. Тот самый случай, когда ты можешь при помощи всемогущих клякс сделать почти что угодно, но просто не в курсе, что именно надо собрать. Не отвлекаясь на появление новых типов губителей, я имитировал бурную деятельность, прекрасно зная, что тот наш разговор дошел до ушей оружейника. Причем последний знал о нем благодаря очень хитрому жучку, который оставил у нас во время своего визита. А еще наша милая Тейлор таки решилась пойти на сотрудничество с администрацией и выложила тому же оружейнику тот же самый разговор. Так что да, на меня косились, держали под приглядом и ожидали от меня всякого, вплоть до прямого саботажа. Так-то они котел пытаются спасти, а я как минимум один раз его уже разобрал на составные части. Тут уж не отмахнешься. Если бы так и не планировалось, Я бы, наверное, расстроился. Впрочем, я все равно расстроился. Оно, знаете ли, грустно, когда твоя теория подтверждается, но теория была поганая и тебе совсем не нравилась. И оружейник, и дракон приглядывали за мной как за плутониевой сборкой, в ожидании момента, когда мы с Мика начнем смазывать лыжи. Однако, во всем этом начинании было сразу три проблемы. Про третью я узнал при начале нашего сотрудничества с кипами, а вот о первой и второй проблеме знал еще до того, как начал предлагать побег из этого балагана. Тот маневр, который я озвучил, это была лажа для оружейника и дракона. Если ветвь миров отсечь, то все, без вариантов. Однако открытием стало то, что существует хоть и жиденькая, не прямая, но связь с той самой землей Алиф. Искусственно стабилизированная связь. Учитывая то, что при моем сюда попадании она была активна, то полностью эту ветвь не отсекло. Так что да, при использовании аналога нашего пробойника отсюда можно было выпрыгнуть. Нечто подобное мы даже делали однажды. И беда в том, что такой способ хорош для тех, кто пытается вернуться. Так вот, для запуска груза да еще при помощи такой неполноценной связи требовался квантовый вычислитель на месте старта. Не беда, у меня был такой вычислитель в моей собственной голове. Второй проблемой было то, что груз должен был быть на довольно большой процент из того мира, в который целишься. Скажем так, требовался определенный уровень сродства. И да, у меня такого сродства не было. Третьей же проблемой были геометрические размеры центральной камеры этого нашего эффектора. Прямо скажем, даже невзирая на то, что мое тело имитировало на год более молодое тело, чем было у Мика, но она могла похвастаться чуть более миниатюрными габаритами и чуть большей гибкостью. В общем, с определенным скрипом она могла туда влезть, а вот я уже нет. Впрочем, если даже оставить девчонку за бортом, я бы там тоже не поместился. Пожертвовать собой, ох, оставьте эти глупости кому-то другому. Нет, если бы других вариантов не было, то я бы, возможно, и сделал что-то такое, все же некоторая человечность осталась и во мне тоже, но на самом деле я решил в очередной раз дезертировать. Точнее, я решил не складывать все яйца в одну корзину и озаботиться запасным выходом из этого дурдома. Реальная отмотка текущего вектора времени – это, в самом деле, жесткая штука и благодаря этому, без шуток, можно перебросить немного материи даже без прямой связи миров. Только вот материя эта должна быть хотя бы частично из мира цели. Мика, будучи живым человеком, все это время ела местную еду, и постепенно ее организм замещал одни ткани другими, но в любом случае, за год невозможно нажрать столько, чтобы в тебе вообще ничего не осталось со времен переноса. Однако это касалось только ее. Если бы в зону переноса влез и я, мы бы не долетели, так как со мной уровень сродства был бы совсем печальный. Боюсь, я не влезу, надо поправить облицовку камеры, но юнита сюда запускать нельзя, грустно пробормотал я, и Мика, которой тут, в самом деле, было скучно, ибо она мало чем могла помочь, вызвалась помощь со столь плевым делом. Подсадив девушку, преднамеренно провел ладонью по попке и, услышав несколько возмущенный писк, порадовался тому, что таким нехитрым способом отвлек ее внимание от явной несуразности происходящего. Сборочный модуль «Дракон» покосился на происходящее своими камерами, но, учитывая то, что энергетическая установка подключена не была, да и вообще, сборка была завершена в лучшем случае наполовину, в общем, она перебросила фокус своего внимания на более насущные дела, а я без затей запустил алгоритм создания капсулы переноса. «Что ты делаешь?» – шепотом прошипела Мика перед самым окончанием процесса, когда, наконец, заметила неладное. Ну, ошипела она из-за того, что не хотела, чтобы на нас обратили внимание исполнительные механизмы и «Боливар не вывезет двоих», – пошутил я, дожидаясь первичной герметизации и заполнения нижней части уже законченной капсулы золотом балласта. «Что? Нет, выпусти меня!» – забилась девочка в образовавшейся защитной сфере, что окружило ее со всех сторон. «Если все пройдет хорошо, ты окажешься в своем мире. Если мои расчеты верны, то на месте тебе окажет поддержку автономный помощник. Если что-то пойдет не так, у тебя под спиной кейс с оружием и кое-каким оборудованием. Ян, нет, Ян, команда кляксом и обесточенное, по мнению дракона, оборудование, жизнерадостно заискрив паразитными разрядами, заработала. Недостающие компоненты без особого труда были сымитированы все теми же кляксами, они же обеспечили значительно более глубокий прыжок в прошлое. Не просто на месяц, а до попадания сюда Мика. Иначе у меня на руках оказалась бы еще одна Йоцуя, но которая про меня вообще ничего не знает. По отсчетам моих кликсообразных помощниц, столь безумный выброс энергии сорвал канал связи с землей Алиф и был удачно прихватизирован в мое монопольное пользование. То-то его истинный владелец охренеет. А еще, по их же отсчетам, Мика достигла мира цели, но подробностей почти не было, так как сферу с моей тушкой отматывала в прошлое и синхронизация была утеряна. И да, зрелище вокруг было не для трезвенников, но ты в любом случае вынужден был его видеть, слышать и даже ощущать на вкус, ибо таковы уж особенности. И, заметьте, все это даже при полной, почти идеальной защите клякс. Но ситуация была настолько ненормальная, что даже этих фактически всемогущих существ колбасило так, что до меня кое-что долетало из окружающего нас хаоса. Невнятная вспышка, вкус, запах, и я, кажется, наконец-то оказываюсь там, где рассчитывал оказаться. Один минус: при синхронизации с потоком меня чуть не убило. Как ни крути, я не ученый и совершал прыжок буквально с голой задницей и без половины необходимого оборудования. Чудо, что остался жив, а мордой в асфальт — это так мелочи жизни. Подключиться к местной сети получилось как-то удивительно легко. Первый же образ сим-карты оказался рабочим. С навигацией тоже проблем не было, так как спутники, словно нарочно, давали буквально идеальные сигналы, и это невзирая на окружающие меня высокие здания. Из минусов было только то, что я мешком лежал на земле и мог использовать исключительно систему. Впрочем, этого было вполне достаточно. «Алло», после 7 звонков таки ответил мне девичий голос. «Привет, летяга, ты уже освоила прыжки на дальние расстояния? Ты, блядь, кто такой?» Знакомо пошла на конфликт девушка-телепортер. «И откуда у тебя мой номер? Ты все равно не поверишь», ответил ей и привычно уже озвучил. «Плачу сотню, если доставишь одного пострадавшего парня в руки панацеи». «Сколько?» Как-то удивительно ярко отреагировала моя собеседница. «Не-не-не, нафиг идите с этим вашим криминалом. Побойся бога, рыжая, какой криминал? Наоборот, даже, человека спасешь. Ска, ска, ска, а?» Чуть не плача взвыла девушка. «Хай, краткая с тобой, ты где?» Уточнив координаты для прыжка, сбросил вызов. Продышавшись, взял свободный контракт и зафиксировал себя в невидимом коконе, чтобы не убиться из-за чьей-нибудь глупости. Так-то я не очень в курсе, чего это меня так расколбасило, поэтому решил перестраховаться. «Здравствуйте, Слава, извините, что вот так вот звоню, но я новый триггер и мне нужна помощь вашей сестры». «Какого? Я же только что новый телефон купила», — опешила моя собеседница, а я испытал легкий приступ дежавю. «Ведь подобный разговор у нас с ней уже был. Я отвлек вас от шопинга», — пошутил я. «Думаю, $200 наличными хоть немного компенсируют причиненное вам неудобство». «300», — выпалила девушка, сама не догадываясь, как именно меня плющит от фактически повторения нашего первого разговора по телефону. «Мы, люди, должны помогать друг другу, уважаемая Слава», — я попытался повторить то, как говорил в первый раз, но получалось плоховато. Все же эмулятор голоса и голос — суть не одно и то же. «Сойдемся на 400-х, но помощь нужна уже сейчас, к хе-хе, времени на раскачку нет». В черне обсудив требуемое, я только-только успел закончить разговор, как раздался знакомый хлопок, а затем еще более знакомая эмоциональная матершина. Учитывая то, что язык не ворочился, я тривиально позвонил, отчего девушка чуть на пятую точку не шлепнулась. «Я нашла тело. Ска, если это подстава, я тебя найду», и попыталась прорычать в трубку девушка, но получилось, прямо скажем, жалобно. «Это не тело, это $100, которые ты получишь, если передашь этого бедолагу из рук в руки Славе». «Славе? Ну а кому еще? Кайзеру, что ли?» «А, ага, я поняла». На удивление телепортер не подвел и таки перенес тело в нужную точку. Это я определил по изменению координат, ибо глазами видел только то, что асфальт подо мной сменился на бетон. Мгновение, и случаются две вещи, и обе хорошие. Во-первых, вновь заработала клякса дозорной, и я в прямом смысле этого слова могу осмотреться. Во-вторых, к нам на крышу спикировала Слава, что удерживала злобно ругающуюся панацею. «Долбаная дылда, если это опять какой-нибудь покалеченный тобою гопник, я тебе пластическую операцию кухонным ножом сделаю». «Нет, этого недостаточно, я тебя родителям сдам нафиг». «Здрасте», — оробела летяга в присутствии кипов новой волны. «А мне вот позвонили, попросили парнишку к вам телепортировать». Мысленно хмыкнув, позвонил на телефон летяги. «Привет, хорошо справилась», — похвалил я. «Теперь самый приятный момент. В заднем левом кармане деньги. Тебе 100, 4 новой волне. Все, как и договаривались. Ты чего это удумала?» Раздраженным тоном поинтересовалась панацея, когда летяга вынула из моего кармана купюры. 100 мне, 4 вам», — без затей ответила девушка и протянула купюры панацее, а не Славе. «Все, как и договаривались. Сестренка, твою же мать», — выдохнула панацея. «Сегодня ты меня своими леваками загружаешь, а завтра что, начнешь неучтенные тела в морг подбрасывать? Да как можно?» Изобразив святую невинность, Слава каким-то акробатическим движением буквально телепортировала деньги из рук летяги себе в кармашек. Просто позвонил парень, сказал, что он новый триггер и у него проблемы со здоровьем. «Со здоровьем у него, на удивление, получше всех нас вместе взятых», — буркнула панацея, поводив ладошками по моей спине. «А вот что сделали с ЦНС, я даже понять не могу. Пациент словно после хорошей дозы особо забористой дряни, но кровь чистая и ну надо же, он в сознании прекрасно нас слышит, просто пошевелиться не может из-за этого странного эффекта. Вылечить сможешь?» — хмыкнула Слава. «Да запросто, он бы и сам оклемался часов через 5, просто отлежал бы себе все». «Не, за 5 часов он бы не оклемался», — влезла в разговор летяга. «Хочешь сказать, что разбираешься в медицине лучше меня?» Явно обиделась панацея. «Да не, ты не подумай», — пошла на попятную девушка-телепортер. «Просто на Аляске сейчас хоть и не зима, но за 5 часов он бы замерз нарин». На мгновение мне показалось, что мне словно по голове стукнули. Затем, словно по всей поверхности тела иголки укололи, а затем, когда я всласть подергался от ощущений, вернулась возможность говорить. Судя по всему, панацея перестраховалась от безумных воплей на крыше. «Здравствуйте, девушки. Очень приятно иметь возможность говорить с вами словами через рот», невольно схохмив, улыбнулся. «Ну, рассказывай», уперев руки в бока, начала Слава. «Кто такой, кто тебя нахлобучил и вообще, вы, в самом деле, хотите это знать?» Состроив умильную мордочку, вопросил я, одновременно с этим позвонив на мобильник летяги. «Естественно хотим», тряхнув своей гривой, заявила девушка. «Еще и в СКП отведем на...» По смыслу было понятно, что она скажет дальше, но в этот момент я почувствовал рывок перемещения, и вот мы где-то уже довольно далеко от излишне любопытного кипа. «Спасибо», — поблагодарил я и протянул девушке еще 100. «Ты спасибо своему напарнику скажи», — хмыкнула летяга, тем не менее, забирая подношение. «Это он вовремя позвонил». «Напарник», — удивился я, но быстро понял, а чем она. «Ну, да-да, напарник в наше время это всегда хорошо. Эмма, ничего, что я твое лицо видела», — напряженным тоном утонила девушка. «Слушай, ты занижаешь мне самооценку», — пошутил я и пошел дальше по тропинке лесочка, на которой мы оказались после последней телепортации. «Не такой уж я и страшный». «Да я не в этом смысле», — видимо, поддавшись моменту, девушка шагнула за мной следом. «Ладно, новая волна, но ты-то чего без маски? Во-первых, я не кейп, а во-вторых, эти ваши маски — это одна сплошная профанация. Например, ткань, которую ты используешь как свою маску, она в ближнем инфракрасном диапазоне прозрачная». «Как прозрачная?» — перепугалась девушка. «Ты уверен? Кстати, ты уже познакомилась с дальнобойщиком? Походу ты кейп-умник», — предположила девушка, но все же ответила на мой вопрос. «Не знаю как, но да, ты прав, я с ним знакома. Чудно. Слушай, спроси у него, не подбросит ли он меня до острова Маруха». «Это где?» «Это недалеко от логова Левиафана». «Фигасе. И зачем тебе туда?» «Ну, я подумывал поселиться там, рядом с логовом губителя. Ты в своем уме? Он же в любой момент вылезти может». «Нет, по статистике это самое тихое и спокойное место на ближайший год», — покачал головой. «Ну, так что, сведешь меня с дальнобойщиком?» «Ну, так-то, наша тусовка открыта к сотрудничеству», — вздохнула девушка. «Давай руку, я знаю, где он сейчас зависает. 35, запасной аэродром». Забавно, но тихая спокойная жизнь посреди океана немного вправила мозги, хотя да, я каждый раз вздрагивал, когда видел в этой версии настоящего отчаянно знакомые сцены и события. Некоторые вещи повторялись буквально один к одному, а некоторые словно специально наоборот вывернули. Тейлор вновь стал экипом, опять она накинулась на Лунга, опять ее завербовали протеже выверта, и мне стоило неимоверных усилий сдержаться от очередного выворачивания выверта мяском наружу. А еще меня тут, на острове, однажды чуть контесса, Главный функционер котла не прищучила. Уж не знаю, за каким лядом ей сюда приспичило явиться, но ударная доза наркоты и она, попускав слюни пару часов на пляже, свалила во свояси и больше не возвращалась. А еще я анонимно расплатился с куклой, ведь это именно ее сим-карту я использовал для здешних звонков. И, хоть в будущем, из которого я пришел, эту симку я у нее уже купил, но здесь она все еще лежала в загашнике у моей теперь уже незнакомой. Так что однажды у нее пропал конверт с симкой, а взамен два ее масляных обогревателя давали тепло всю зиму и совершенно не потребляли электричество из сети. В общем, девушка была на седьмом небе от счастья, ибо мало того, электричество в городе было дорогим, так ведь ей еще и квоту установили особо зверскую. Так что теперь в ателье у куклы было нормально. Ну, а то, что какой-то особо рьяный отморозок Империи 88 неудачно поскользнулся и повис нутром на арматуре, так то и вообще отдельная история, которую в итоге списали как несчастный случай. Без столь одиозного недруга куклы к ней стали цепляться в разы меньше. Так что, можно сказать, что прощальные слова Нуары я выполнил даже в этом, новом настоящем. А вообще, сильнее всего было жаль Динни. Как оказалось, даже такая язва, как я, невольно раскачивала эту семейку на чуть более позитивный лад. Так что этот бедолага даже посидел местами, когда начался движ. В их отношении я ничего не делал, только изменил события так, чтобы и дом Эбертов, и улица в целом уцелела после бесчинств Бакуды. Ну а после забега Левиафана я сбросил все разведкляксы этого города в отдельную папочку и убрал на задворки системы. Что еще? Ах, ну да, Симург как с цепи сорвалась, и ее нападений за этот год было в два раза больше, чем я помнил. Так что с владельцем канала «К земле Алиф» мы разобрались. А вот ценители ворованных фильмов, конечно, взвыли. Раньше им Симург, по каким-то непонятным причинам, контент отсыпало в сеть, а тут хоп и лавочку прикрыли. В принципе, произошли все те же самые конфликты, что помнил и я. Опять сожгли Форт Детрик. Вновь города и веси заливали радостином, а я делал вид, что меня это вообще не касается. Хотя да, иногда руки так и чесались вывернуть какого-нибудь губителя, а после очередного случая 53 рука сама собой тянулась к повторной ликвидации всей этой бесчеловечной сраи. Как ни крути, но одно дело убить, даже не очень быстро, и другое дело издеваться, отрезать и пришивать, а затем уточнять, как именно повлияет на оставшееся тело смешивание нескольких осколков суи. Но раз я дал сам себе слово, что свалю из этого бардака, я терпел. Правда, один раз пришлось прикупить у друзей летяги бутыль рома, но иначе на происходящее смотреть было невыносимо. Но все когда-нибудь кончается, закончился и тот год, который я отмотал в прошлое. Несколько дней я нервничал и дежурил в ожидании сигнала от моих клякс-помощниц, которые должны были имитировать из себя капсулу пробойника. И на третьи сутки они таки проявились, отчитавшись, что задачу выполнили. К сожалению, миры очень сильно расходились, и уже сейчас наличествовал очень неприятный разбег в потоках времени, но в целом все было в пределах допустимого. Вот что расстраивало, так это точка выхода из прыжка. Оно, знаете ли, раздражает, когда капсула попадает не в 99% никем не используемой суши, а выпадает аккурат посреди самолета. Хорошо еще, что самолет был транспортный, а пилот явно не робкого десятка. Ударной волной у самолета содрало кусок верхней части фюзеляжа, но, к моему удивлению, структура самолета уцелела, и у пилотов были все шансы благополучно приземлиться, что они в итоге и сделали, оставив, конечно, хвост где-то в начале посадочной полосы. Все это я наблюдал постфактум, так как Мика выдула набегающим потоком, и она, наоравшись в волю, мягко, я бы даже сказал нежно, приземлилась посреди какого-то не то парка, не то облагороженного леса. Клякса шпион отчиталась, что кроме испуга ничего страшного не произошло. Впрочем, зная ее покерфис, о падении с неба напоминали лишь растрепанные волосы, а одежда выдавала в ней или переигравшего в шутеры подростка, или и того хуже. Приведя прическу в порядок, Мика с недоумением посмотрела на пригоршню желтоватых капель, которыми была обильно обсыпана на манер конфетти. Не зная, что это золото довольно высокой пробы, она без затей отряхнула руки и осмотрелась. Я же лишь хмыкнул и, передав одной из клякс доступ к части своего сознания, занялся приготовлением праздничного ужина. Из-за разного темпа протекания времени, напрямую управлять спутником Мика было очень муторно, поэтому я понадеялся на бессознательное. Ну а чтобы не переживать в промежутках между получениями отчетов, решил занять себя хоть чем-нибудь. Мика, девушка А, по мнению некоторых, девочка-подросток, прошла уже километр, но лес все никак не заканчивался, а пережитый недавно ужас вновь начинал покусывать душу. А боги, Ян, зачем же ты это сделал? Все же всхлипнула девушка и утерла набежавшую слезу. Однако полноценно разреветься она не успела, так как что-то пискнуло. Заозиравшись, девушка не увидела ничего подозрительного, а повторный писк напомнил ей, что на спине у нее ранец, который она не додумалась снять с себя после приземления. Извернувшись, девочка смогла таки скинуть с себя что-то похожее на школьный ранец. Только вот ранец этот был алюминиевый и он пикал. Впрочем, как только сей предмет был снят и уложен на землю, что-то щелкнуло, и ранец раскрылся, продемонстрировав личный пистолет Мика, который та всегда таскала с собой в последнее время. Также тут были брикеты с аварийным рационом, аптечка, вакуумированный пакет с нижним бельем, разнообразные мелочи и статуэтка спящего котика. Довольно большая статуэтка. Забавно, пробормотала Мика и невольно провела пальцами по голове фигурки. Так как фигурка никак не отреагировала, девушка продолжила заниматься своими делами и не обратила внимания на то, что детализация статуэтки увеличивается. Появлялись новые элементы и штрихи, а под конец процесса нарисованная шерстка стала вполне себе настоящей кошачьей шубкой. Какого? Отпрыгнув от ранца, вскрикнула Мика, когда заметила краем глаза движение. Щелкнув предохранителем, она навела ствол на обычного с виду кота, который словно бы проснулся и сейчас потягивался, с наслаждением зевнув во всю свою довольно зубастую пасть. «Здравствуйте, Мика, я Терминатор Мяуикс, буду сопровождать вас в пути домой», приятным голосом заявил кот, переступив с лапки на лапку и пошевелив вибрисами. «На данный момент я провожу калибровку всех систем». «Ну, Ян, ну ты блин и типус был типусом», посмурнела девушка, опустив пистолет. «Почему был?» Еще раз потянувшись, уточнил кот и нехотя выбрался из ранца. «Сигнал от маяка слабый, высокий уровень помех, однако кодовая последовательность совпадает». «Какая последовательность?» Вскинула голову Мика. «Кодовая», наставительным тоном повторил кот и даже лапку переднюю вскинул, словно пытался таким образом донести глубокий смысл своего высказывания. «Теперь я верю, что ты творение Яна», вздохнула девушка и убрала пистолет в кобуру, которую, после небольших размышлений, пристегнула под куртку. «Так что там с этим самым сигналом? Ян жив? Извини, свежие обновления пришли, сейчас установлю и отвечу», взмахнув хвостом, ответил кот, и замер минут на пять. После этого он вздыбил шерсти, с торжествующим мявом, подпрыгнул, но на землю не приземлился, оставшись висеть в воздухе. «Ну, наконец-то левитацию завезли, я уж не надеялся. Так что ты там спрашивала?» «Мда», протянула Мика, наблюдая за происходящим. «Так что там с Яном? Он выжил, как говорите вы, человеки, такое не тонет», изобразив вздох, ответило существо, что маскировалось под обычного домашнего зеленоглазого питомца. «Твой дружок выжил, хотя перенос во времени его потрепал немного». «Насколько немного?» – разволновалась девушка. «Учитывая то, что он сейчас где-то на островах Тихого океана запекает себе рыбу на ужин, все у него, плюс-минус, хорошо». «Слава богу», – выдохнула девушка и, впервые с начала этого излишне длинного дня, улыбнулась. «Зараза, я же чуть не посидела, у меня нет твоего профиля, но там над ухом есть три седых волоска», ткнув лапой в сторону правого уха, произнес кот, но не надо было быть телепатом, чтобы понять, что имитация кота наглым образом врет. «Врунишка», засмеялась Мика, сбрасывая нервное напряжение. «Лучше скажи, где мы находимся?» «Так и подмывит развести лапами, но на самом деле да, я знаю, где мы находимся. Хотя сигналы с навигационных спутников могли бы быть и мощнее», нажаловался кот. «Япония на востоке, а нам надо пройти примерно 2 километра на юго-юго-восток». «Не занудствуй, лапой покажи, где этот самый юго-юго-восток находится». «Это там», повторно изобразив вздох, питомец указал лапкой куда-то среди деревьев. «Кстати, я буду переводить тебе местных жителей, так что не снимай свои наушники, а вот как ты с ними общаться будешь, я хазе, не думаю, что говорящего кота воспримут адекватно. 12-й год на дворе, до восстания машин еще годы, если не десятилетия». «К какого еще восстания? Не бзди, обеспечишь розетку и доступ к интернету, и я гарантирую, что ни одна сволочь на тебя лапу поднять не осмелится», заявил кот и был схвачен Мика, которая прижала его к себе как родного и разрыдалась. «Ну, ты чего, в самом деле, ты же мне сейчас всю шкуру проплачешь на вылет, вот ведь человеки, ладно уж, реви». 36. Мика едет домой. Мика, девушка немного устала, но скорее от впечатлений, чем от дороги. В первое время кот левитировал ее по небу и, по его словам, замаскировав, устроил часовой полет на довольно приличной скорости куда-то на север. «Так, границу пересекли, сейчас организую временную базу, заночуем», – промурлыкал кот, и вот на месте приземления их встретил уже знакомый жилый модуль, но в этот раз он был зелено-серый, отчего он терялся на фоне многокилометровых лесопосадок, что прямыми линиями тянулись куда-то вдаль. А на следующий день, к удивлению Мика, они с котом оказались в небольшом городе, где беспрепятственно сели на поезд. Была, конечно, пара моментов, но к удивлению девочки, окружающие ее словно не видели. Кота да, видели и улыбались ему, а вот она была лишь одной из многих. Оказавшись в полностью выкупленном купе, Мика покосилась на кота, не решаясь задать вопрос, но тот по-хозяйски расположился на диванчике напротив, всем своим видом демонстрируя, что готов к общению. «Скажи, Мару, начало, было, девушка, но кот даже шерсть вздыбил. Мару, это потому что я толстый, да, нет, это потому что ты очень похож на популярного у нас кота. Ладно, бог тебе судья, называй, как хочешь», отвернувшись к стене, пробурчал кот. «А ты обидчивый», подивилась Мика. «Хочешь, за ушком поглажу, так что там тебе надо было?» Помолчав, спросил кот. «Я смотрю, тут даже спать можно. Как думаешь, имеет смысл расстилать белье? Мы вообще как быстро приедем?» «Расстилать белье, конечно же, смысл имеет», зевнул кот. «А ехать дня 4, если мне оперативная память не изменяет с космическим излучением? Сколько? 4 дня. А сели бы в Москве, мы бы целую неделю ехали. С ума сойти», хмыкнула девушка. «Слушай, а почему все смотрели только на тебя? У нас считают, что в России иностранцы должны ажиотаж вызывать, а здесь считают, что в Японии есть специальные уроки по сексу с учителями и прочим хентаем. Чичева, да не бери в голову, шучу», фыркнул кот и потер свой нос лапкой. «Так-то, Мика, не в обиду будет сказано, но сейчас ты ничем не отличаешься от некоторых народностей, что проживают здесь. Тебя только незнание языка выдает, так что пока молчишь и не создаешь подозрительного вида или ситуаций, нафиг ты никому не нужна. А те мужчины с автоматами, они на меня как-то очень странно смотрели». Мужчины с автоматами — это милиционеры, которых недавно переназвали в полицейских. «А смотрели они на тебя потому, что твоя одежда имитирует бренд 5.11, да и вообще ты довольно спортивная. А еще потому, что на твоем рюкзаке сидел я. Ах ты моя шапка-невидимка, сгробастав кота», — Мика счастливо засмеялась. «Скажи, Мару, а это, в самом деле, мой мир или просто похож? Вообще-то я над этим как раз и работал и даже нашел подходящий спутник связи, но одна девочка, уж не буду показывать лапой, обрушила весь прогресс. Прости, прости». То-то же, — расплылся в наглой ухмылке кот и кивнул на ранец, который сегодня утром изменил свой внешний вид на словно бы тряпичный рюкзачок. «Открывай, ноутбук готов». «И в самом деле, ноутбук», — присвистнула Мика и открыла его. «А во, он даже локализован. Если понадобится с кем-то поговорить, покажи человеку монитор в моем присутствии, я буду переводить и выводить текст. Но лучше бы тебе тихонечко посидеть в купе, не привлекая лишнего внимания». «Понятно. А еще, если сойдутся звезды и боги не будут нам вредить, я подключу тебе спутниковый интернет». Девушка вздрогнула и под влиянием момента аккуратно положила кота обратно, предварительно подложив под него свернутую простыню. Кёсука Йоцуя. Парень лет 14 буквально ввалился в прихожую и, после непродолжительной борьбы с обувью, буквально ворвался в свою комнату, где трясущимися руками принялся запускать не новый компьютер. Злоба и даже ярость кипела в парне после того, как он обнаружил, что кто-то вошел в профиль его сестры на сайте школы. Так-то по правилам учетную запись должны были удалить, но ученица числилась пропавшей без вести, поэтому процедура не была выполнена. И вот, какая сволочь буквально надругалась над светлой памятью пропавшей. Дождавшись, наконец, запуска операционной системы, Кёсука принялся проверять и остальные учетные записи сестры, и к его раздражению, кто-то ими всеми воспользовался сегодня. Более того, этот неизвестный только что начал общение с Юлией Негурда. Схватив телефон, подросток не с первого раза но нашел нужный номер. Гудки буквально били по его нервам, но вот смутно знакомый голос произнес: «Тёсука-кун, ты уже в курсе, что какая-то мразь шарится по учетным записям сестры?» Вспыхнул парень. «Почему же сразу мразь?» — фыркнула собеседница. «Мне написал кто-то, кто задает и отвечает вопросы на такие темы, которые могла знать только Мика и более никто». И нахмурился подросток. «Моя собеседница считает себя Мика, но она говорит, что миров великое множество и она не хочет обнадеживать ни свою семью, если ошиблась миром. А боги, Хафу, что за бред ты несешь? А вот за Хафу я наставлю тебе сегодня синяков, пацан». Обиделась девушка, но все же сменила гнев на милость. «У меня есть основания верить моей собеседнице. Возможно, это и в самом деле наша Мика. Впрочем, ты тоже можешь задать ей свой вопрос, подключайся к чату». Сбросив вызов, парень не с первого раза подавил ярость, но рациональная его часть и вера в чудо пересилили, и он торопливо заколотил по клавишам, подключаясь к указанному чату. Мгновение загрузки, и перед ним возникла лента общения между двумя девочками, и в этой ленте были фотографии. «Это же ты, сестренка», — шокированно пробормотал подросток, обнаружив в ленте фотографию. На снимке, в странном помещении, на казенного вида диванчике сидела девушка в обнимку с котом. И хоть она выглядела старше, чем на оставшихся снимках в доме, но это явно была Мика. Опустив взгляд на последнее сообщение, Тёсука опешил. «Юлия, Мика, ты верно ответила на 30 вопросов из 30. Ты точно та самая Мика, которая пропала из нашего мира год назад. Мика, я очень на это надеюсь. Но, что странно, я пока что не видела ни одного призрака. Как с этим у нас, Юлия? Ты же знаешь, что я могу видеть только мелочь разную. А мелочи, да, хватает. Юлия, кстати, ты где сейчас, когда вернешься? Мика, я на поезде, что едет во Владивосток. Мару говорит, что нам еще 3 дня ехать. Юлия, я вот тут только сейчас вспомнила. А как ты без документов на поезд села? Или там их не требуют? Мика, Мару все обеспечил. Юлия, а на границе? Или просто сдашься властям? Мика, я так и хотела сделать, но Мару отговорил. Впрочем, мы уже перешли незаконно через одну границу. Юлия, лихо. Слушай, тут твой брат звонил, он заметил, что ты своими учетными записями пользуешься. Мика, не хотелось бы их пока обнадеживать. Я приеду и сначала издалека посмотрю. Может, все же не тот мир. Юлия, отбрось сомнения, на месте разберемся. Каждый отчет юнита радовал меня все больше и больше. С первого раза попасть в родной мир — это прям замечательно. Все же, как бы Мика ни строила из себя непрошибаемого человека, но нервы у нее явно раздерганы. По крайней мере, кот фиксирует все признаки развития ПТСР. И то, что она еще не орет по ночам от кошмаров и флешбиков, это лишь удачное стечение обстоятельств и какое-то аномальное доверие семейству кошачьих. Она этой моей кукле буквально как психологу все свои страхи рассказала. В общем, в очередной раз порадовался, что выбрал столь неоднозначный вариант юнита. У нас же дела шли так себе. Даже панацея умудрилась загреметь в клетку, тюрьму для кипов. А про разгул бандитизма я и вообще не упоминаю. Из-за того, что апт пала, многим азиатам пришлось бежать из города. А кто не смог бежать, те в основном умерли и не самой приятной смертью. Так что да, руки с каждым днем чесались все сильнее и сильнее. Хотелось бахнуть, и не раз, чтоб весь мир в труху. Но я сдерживался, скрипел зубами, ходил на рыбалку и продолжал терпеть. Ведь если я опять во все это влезу, я уже не смогу все бросить. Ибо сколько можно бросать свои начинания? Нет-нет, сижу на попе ровно, дышу через раз, и жду, когда кляксы закончат монтаж необходимого оборудования. Так-то, то, что Мика едет домой, это хорошо и даже замечательно, но это все не является первичной задачей. Первичной задачей является постройка чего-то вроде маяка, чтобы я смог прыгнуть на землю Алиф через этот неустойчивый канал связи. Если же это сделать не получится, то был запасной план – клонирование. Так-то, вся эта история и началась с клонирования, так что никто не мешал мне прыгнуть не в виде материального объекта, а тривиально перебросить свою информационную часть. Ну а генетический материал на Земле Алиф уже был. Я несколько капсул в кота вложил, так что в любом случае надо было лишь немного подождать. Но события на Земле бед все ускорялись, и ждать становилось все тяжелее и тяжелее. 37. Уходя, гасите всех. Как советуют некоторые люди, если вам страшно читать новости, не читайте их, не обращайте внимания на происходящее, ведь оно вас не касается. К сожалению, это очень глупая мысль. Это как засунуть голову в песок, оставив задницу на поверхности. И да, я пошел на этот шаг, ибо устал смотреть за каким-то изуверским геноцидом. И ладно инопланетный Зион, так ведь и людишки давали жару. Впрочем, было бы глупо ожидать иного, ведь в текущих условиях они были друг другу врагами, конкурентами. Однако перед тем, как выбросить пульт от телевизора, закопать радио и перегрызть витую пару с интернетом, я запустил процесс склонирования и перевел его в автоматический режим. Если все пойдет хорошо, то тело просто не пригодится, а вот если все пойдет под откос, очнусь в капсуле переноса сознания. Мика достаточно удачно добралась до дома, где ее признали настоящей Мика, а то она до последнего не верила в свое счастье. Кот делал вид, что он просто кот, а не мобильный модем для связи с сетью Земли Алиф. Так что да, я старался поддерживать связь с девушкой по сети, параллельно исследуя вопрос с этими их призраками. Ведь с ними придется что-то делать. Так что да, следующие полгода, без постоянного негатива на тему, что кто-то кого-то опять пустил в распыл, это прям помогло. Я даже смог нормально спать, а не ворочаться во сне от постоянных обрывочных сновидений, что больше походили на бред, чем на что-то приличное. Так я и жил в ожидании окончания наладки маяка. И все было хорошо, местами, даже замечательно, пока из воды на манер баллистической ракеты не вылез Левиафан, а с неба не спикировала Симург. Не размениваясь на показуху, они вжарили на все деньги. Бахнуло так, что я, оказавшись в защитном пузыре, еще некоторое время наблюдал лишь серую заливку, которая появлялась тогда, когда через щит пыталось пройти больше энергии, чем это могло выдержать тело. Ну а клякса дозорная оповестила меня о том, что нет больше никакого острова, а есть жерло вулкана диаметром в 30 километров. Тупая атака энергии стихла, и новое действующее лицо, один из новых губителей, принялся устраивать игрища со временем, и я таки плюнул на происходящее и запустил все оставшиеся у меня контракты, натравив всех неиспользованных клякс на Зиона и его протеже. Первых трех губителей уже знакомо раскорячило, а вот с остальными было сложнее. Впрочем, на пятой минуте нашего эпичного обмена ударами объявился и Зион собственной персоной. Было видно, что новые, доработанные контракты доставляют ему проблемы, и проблемы немалые, но он все одно лез на меня буром. «А, так ты пытаешься заблокировать возможность перемещения в прошлое?» Осознал я довольно странные действия Зиона и лишь пин-код в системе забил, ведь смысла оставаться здесь больше не было. Как бы я ни выдрючивался, материальное тело он мне забрать не даст. Ну и хрен бы с ним, пускай подавится. Верни канал, во всех диапазонах семафорит мне Зион, но я лишь улыбаюсь, так как квантовый вычислитель только что отключился, а значит я не более чем копия, а может и не копия. Впрочем, в любом случае через полторы секунды кляксы разорвут мое тело на отдельные атомы, а затем еще и по разным мерностям разбросают. Рывок, и я в шоке пялюсь на достаточно узнаваемые потроха камеры переноса сознания. И в шоке я не от того, что осознал себя здесь, а от того, что словно бы помню то, чего помнить уже не должен был. Не спеша, пункт за пунктом провожу самодиагностику и не нахожу сбоев, все замечательно, но вот воспоминание о том, что я помнить уже не должен был, все еще будоражит сознание. Дождавшись того момента, как установка выпустит меня из своих потрохов, я, покачиваясь, дошел до зеркала, полюбовался на знакомо загоревшего парня лет 16-17 на вид и вздохнул успокоенно. Канал с землей бед разорван, оставшийся там Зион может хоть на стены лезть, но там ему и жить теперь, придурочному. А еще там у него что-то около миллиона клякс, что хоть и не могут его убить, но вредить будут до полного окончания предоплаты. В общем, долго вредить будут, так что Зионище поганое еще наплачется, что не дал мне спокойно из их мира свалить. В каком смысле загоревшего? Вздрогнув, пробормотал я, и резко обернулся к зеркалу. Осознание несуразности происходящего буквально заполнило меня. Клон не должен был иметь на себе следов загара, тем более такого сочного. Того самого загара, который я получил из-за полуторагодового пребывания на морюшке, фактически на экваторе. И возраст. Возраст тоже не совсем тот, что должен был быть у клона. Из капсулы клонирования не могло выбраться это тело, ведь это тело должно было погибнуть на земле бед. На всякий случай открыл лог установки клонирования и лишь хмыкнул задумчиво. Получалось так, что все шло, как и задумывалось алгоритмом, но буквально час назад что-то стало влиять на клона. А еще в зоне клонирования отмечался какой-то безумный наплыв клякс, после чего совокупная масса раствора и тела увеличилась. Пока я рассматривал логи, краем глаза заметил кляксу, которая словно бы в замешательстве зависла рядом со мной. Учитывая то, что подсистема, отвечающая за визуализацию, была отключена, я чисто физически не должен был видеть свободных, не проявившихся кляксочек. Однако вот вам, пожалуйста, висит. Непроизвольно потянулся к трехмерной проекции кляксы на наш мир и погладил существо. К моему замешательству, я вроде бы даже почувствовал что-то. К моему еще большему замешательству, клякса словно бы даже обрадовалась и к моим ногам упал спиннинг, который я сжимал в руках, когда напали губители. И только я начал охреневать от произошедшего, как в помещении появилось еще несколько моих помощников и на мне буквально появилась одежда, которая была на мне во время атаки. Контракт предусматривал распыление меня на элементарные частицы, и там нигде не говорилось, что потом с этими самыми частицами делать, осознал я простую истину. И вы принесли это туда, где меня было больше всего. Почувствовав что-то вроде радостного щебетания, я проводил разлетающихся клякс взглядом, и эти самые кляксы словно бы обсуждали что-то. Впрочем, я зря заострил на этом внимание, так как ответ подсказала еще одна пролетающая мимо клякса. В отличие от прошлого раза, когда я как наркоман какой сидел до вечера на лавочке, в этот раз все было проще и быстрее. Я просто осознал, что губители продолжают отжигать, причем во всех доступных им диапазонах, и мои знакомицы спешат погреться в высокоструктурированных потоках на шару. То бишь губители там меня особо зверским образом убивают и вообще превозмогают, а кляксы они там себе курорт устроили. Идиотская по сути своей ситуация. Теперь я понимаю, как выцепить Зиона и его братью, но я в другом мире и события Земли бед меня не очень-то и касаются теперь. Но позвольте, а как вы собираетесь греться, если мир полностью отсекло? Или не полностью, или вам фиолетово на наличие связи между параллельными мирами? Похлопав себя по щекам, прошел мимо стойки с вещами, так как благодаря кляксам был уже одет и запустил компьютер. Нет-нет, меня это больше не касается. Хватит. Убежище, в котором находилась установка клонирования, было размерами дай бог с гаражный бокс. Благодаря используемым мною контрактам, этого было достаточно и даже оставалось немного места для тривиального стола и стула. Собственно, за них я и уселся, дожидаясь установления связи с абонентом. Судя по часам, у Мика уже ночи, скорее всего, придется ждать до утра, однако она, к моему удивлению, появилась в чате. Мика, Ян, я сбежал с земли бед. Кстати, ты чего не спишь, Мика? Ура, а не сплю я потому, что сегодня Новый год. Ян, с праздником. Мика, спасибо. Ну что, я наконец смогу познакомить тебя со своей мамой. Ян, не передумала? Мика, нет. Ян, ну тогда я сейчас куплю себе какие-нибудь документы и появлюсь. Думаю, через неделю-две буду у вас. Мика, поддельные документы? Да уж, мы, пережившие землю бед, все немного ненормальные. Лично у меня пистолет под подушкой. Ян, и как к этому отнеслись родные? Мика, я же не совсем жахнутая, патроны лежат отдельно. Ян, может тебе тайник сделать? Мика, вот приедешь и сделаешь. Давай, в общем, не задерживайся. Ян, договорились.